«Глядите, кто пришел!» – вдруг засмеялась царевна. На пороге, держа под мышкой меч, стоял Мубарак, сын визиря. «Зачем ты пришел?» – спросил, встрепенувшись, султан. «О, великий султан!» – воскликнул Мубарак, суя ему рукоятку меча. «Нет мне прощения! Убей меня! Убей, как ядовитого пса!» Султан отшатнулся. «Прости его!» – попросила султана Будур. «Не омрачай свадьбы!» «Ладно, прощаю!» «И благодарю, великий султан!» Мубарак низко поклонился повелителю и скромно примостился в углу. Затянувшись из кальяна, он выпустил такой клуб дыма, что все скрылись из виду и зачихали. «Апчхи! Апчхи!» Воспользовавшись этим с быстротой молнии, Мубарак выхватил из-за пазухи лампу, ту самую, которую колдун Джафар привез из своего дома, и обменял ее на волшебную. Потом обвел глазами свадьбу, никто ничего не заметил. Мубарак поднялся с места и медленно пошел к выходу, прижимая лампу к груди. Едва он очутился за дверью, как со всех ног помчался к кустам, за которыми его поджидал уже знакомый нам дядя Аладдина. Он схватил лампу и потер ее изо всех сил. Джин высунул из нее голову, что-то проборчал и скрылся. Колдун потер лампу еще яростней. «Выходи!» – прошипел он. «Не выйду!» – глухо сказал джин из лампы. «Выходи!» «Не выйду!» Тогда Джафар стал тереть лампу обеими руками. Джин нехотя вылез, он угрюмо молчал, не глядя на иноземца. «Что надо сказать?» – заорал Джафар. «Слушаю, повинуюсь», – еле выдавил из себя джин. Колдун наслаждался своей властью. «Кто ты такой?» «Я раб лампы». «Громче! Не слышу!» «Я раб лампы!» Рявкнул джин так, что со дворца посыпалась штукатурка. Джафар быстро что-то прошептал джину. В тот же миг Аладдин на свадьбе вдруг исчез, а Джафар занял его место. Царевна Будур забила в ладоши и сказала: «Ха-ха-ха, ты очень удачно превратился в это чучело. А теперь превратись, пожалуйста, обратно в Аладдина». Джафар криво усмехнулся и придвинулся к ней. Сидевший недалеко Абд-аль-Кадир, увидев дядю, издал возглас изумления. Джафар угрожающе посмотрел на него и рявкнул: «Что ты сказал?» «Я говорю, в Багдаде все спокойно», – пробормотал сторож и исчез. Аладдин тем временем сидел в горестной позе в пустыне возле высохшего колодца. Это была такая пустая пустыня, где нечему даже выгорать. Ни листика, ни травинки, одни только гигантские трещины вокруг. В Поднебесье показалась печальная физиономия джинна. Он опустился на песок, сел рядом с Аладдином, тяжело вздохнул и потупил огромную голову. «Великодушно прости меня, но я должен тебя убить». «Убей», – сказал Аладдин, не поднимая глаз. «Я твой друг, но я раб лампы», – сказал джин. «Конечно, конечно», – сказал Аладдин. Раздираемый противоречиями, джин сказал: «Я раб лампы, но я твой друг». Аладдин пристально на него посмотрел. «Так раб или друг?» Джин, обхватив голову руками, упал на землю и застонал, сотрясаясь от отчаяния. Аладдин заметил валявшееся у колодца старое кожаное ведро, и ему в голову пришла счастливая мысль. Он поднял ведро и подошел к джину. Полезай в ведро. Зачем? Удивился джин. Будешь там жить. Не хуже, чем в лампе. В ведре! Воскликнул джин. Но ни один джин еще не жил в ведре. Так ты будешь первый, сказал Аладдин. Джин послушно полез в ведро. Слышно было, как он ворчит, устраиваясь там. Аладдин с надеждой смотрел на ведро. Ну как? Вдруг джин выскочил из ведра, его била дрожь. Да-да-да-да-да. Трут лампу, лампу трут, жалобно бормотал он. Трут лампу. Внезапно решившись, он сказал, ну и пусть. И нырнул обратно в ведро. Вскоре раздался его голос. Потри меня. Аладдин потер ведро. Джин моментально вылез и сказал, слушаю и повинуюсь. Ну, а теперь отправь колдуна, сказал Аладдин и запнулся. Куда? Спросил джин. Туда, откуда уже нельзя вернуться в Багдад. Ну, сам придумай. Наморщив лоб, джин задумался, потом сказал, «Знаю! Есть одно место!» На свадьбе опять произошло чудо. Колдун Джафар исчез, а на его месте сидел Аладдин. Только почему-то в руках у него было старое кожаное ведро. Царевна Будур захлопнула в ладоши. Пожалуйста, больше не превращайся ни в кого, хорошо? А то мне было так скучно. В зыбком ночном воздухе возносил свои легкие очертания дворец Аладдина. Его башни тянулись к звездам, и звезды сверху смотрели на него своими золотыми глазами. Из дворца вышли Аладдин и царевна Будур. Он держал в руках ведро, а она волшебную лампу. Они остановились в саду. Вокруг виднелись недвижные, словно заколдованные деревья. «Потри лампу!» – шепнул Аладдин. Царевна потерла лампу. Джин не явился. Аладдин весело рассмеялся и потер ведро. И джин оказался тут как тут. «Слушай, джин, — сказал Аладдин, — мне интересно, что же это за место, откуда нельзя вернуться? Куда ты отправил его?» сказал джин, горделиво улыбаясь. «Да вот он! Вон!» И ткнул своим огромным пальцем в небо. Аладдин и царевна задрали головы и увидели Джафара, летящего на черном верблюде. На этот раз он мчался прямо к луне, делая все меньше и меньше, меньше, меньше. «Будет крутиться там вечно, — сказал джин, — с неба не убежишь». «Спасибо тебе, — сказал Аладдин джину. — Видишь, как ты все хорошо придумал сам и без меня?» «Это верно, — простодушно сказал джин. — И знаешь, думать самому в 100 раз интересней. А сейчас скажи, что хочется тебе?» — спросил Аладдин. — Мне, джин всхлипнул, провалился в ведро, и оттуда раздались глухие рыдания. Мне 10 000 лет живу, — говорил джин из ведра, заливаясь слезами. — Никто! Никогда не спрашивал меня, что я хочу. А я хочу, я привык, я хочу назад в лампу. Аладдин улыбнулся. Иди. Ведро прокинулось, а волшебная лампа вырвалась из рук царевны, упала на землю, завертелась и замерла. Джин высунул голову из лампы и глубокомысленно заметил. Так в сказках бывает всегда. Плохие люди улетают на верблюдах, а хорошие люди держат за руку царевен. Из темноты появилась Зубейда. Она сказала сыну, радуясь, что все так хорошо кончилось: «Если бы ты не насчитался сказок, с тобой бы ничего и не случилось». И ушла в темноту, оставив Аладдина и царевну наедине. Они стояли, держась за руки. Вокруг все было тихо. Спал джин, утихомирясь в лампе. Спали цветы. Спал Багдад под огромным колпаком звезд. Вот и пришел конец нашей сказки. Осталось только пожелать вам, дорогие дети, удачи в вашей жизни. И помните, счастье рано или поздно, но всегда приходит к тому, кто не стесняется быть добрым и не боится быть честным. До следующих встреч в нашей филармонии!